Костер еще не прогорел. Угли давали самый хороший жар, пень не переставал постреливать струйками пламени, похоже на разгоряченного черного осьминога. И наши немцы спали вокруг костра кольцом, ногами к пеплу, закутавшись кто во что и прижавшись друг к другу. «Часовых не поставили», — сказал я. Йенс не успел ответить, мы увидели Андрюшку Соколова, он сидел у деревьев подальше и коротко махнул рукой. Наверное, немец часовой тоже где-то был. А в следующий миг в предрассветном сумраке, пропитанном плавающим туманом, я различил, что спят не все. Танюшка сидела у костра, скрестив ноги и спрятав руки под мышками. На плече у нее была накинута Сережкина куртка, а он сам спал под одной с Вадимом. Когда мы подошли, она только посмотрела из-под спутанных волос и снова уставилась в угли. Йенс молча обогнул костер и улегся где-то среди своих. Я сразу перестал его различать, да и забыл о нем, если честно. От реки тянуло холодком. Я сел рядом с Танюшкой и молча начал разуваться. «Поешь», — тихо сказала она, протягивая две палочки шашлыка, уже покрытого белесым жиром, а на них тонкий ломоть лепешки. «Это немцы дали. Чего-то там дикого, почти как хлеб. Я рецепт постаралась запомнить. Ешь, ешь, хорошо поговорили». «Я потом расскажу всем, Тань», — пообещал я и занялся шашлыком. Не люблю, когда на меня смотрят во время еды, но Танька смотрела, и мне не было неприятно. «Я очень за тебя испугалась», — сказала она. «Я так испугалась! Ты даже не представляешь, как я за тебя испугалась!» «Надо привыкать, Тань!» Я бросил одну палочку на угли, и жир на ней вспыхнул сине-рыжими язычками. «Тут по-другому не бывает. Я это до конца только вот сейчас понял, когда с Йенсом поговорили». «Всю ночь протрепались», — укоризненно сказала она. «У тебя же есть часы, видел же который час». И вдруг она фыркнула, а потом засмеялась. Я понял, что она вспомнила нашу первую встречу. В парке, год назад, когда мы с ребятами спросили у незнакомой девчонки, который час, а в ответ из кустов вымахнул здоровенный черный дом. И как мы спрашивали, можно ли нам теперь идти дальше. «Ты сама-то ела?» — все еще улыбаясь, спросил я. Танюшка закивала. «Ела, ела, ты тоже ешь и ложись спать». «Тань», — я очистил вторую палочку и подобрал с ладони хлебные крошки. «Ты меня ждала?» Она наклонила голову. «Спасибо», — еле слышно добавил я. «Вместе укроемся», — проговорила она, снимая куртку. «Вот, Сережка позаботился». Я не понял, услышала ли она мое спасибо. Мы улеглись спина к спине и подоткнули куртку с боков, вытянув ноги ближе к неостывшему костру. «Спи, Танюшка», — неожиданно ласково сказал я, и у меня почему-то защипало в носу. Она повозила плечами и как-то удовлетворенно вздохнула. А я подумал, что спать не буду. Я и не устал, вроде и совсем не хочу. Только вот думал я все это уже во сне.